последняя программа объединяет 64-го и по 69-й год. Наступление сталинистов. Значит, после процесса Бродского, процесс Синявского и Даниэля, а затем начались с Лидии Корнеевны сложности. Она выступила в защиту Солженицына. 68-й год – это еще Чехословакия. Конечно, было это все нерадостно. Но это такой общественный фон. А его собственные литературные дела, если говорить Корнея Ивановича, с 65-го года в «Гослите» выходило его собрание сочинений «Первое в жизни». И шестой том, последний, ему привезли в больницу. То есть он его видел. Но дело в том, что Корней Иванович всегда считал себя своей главной профессией литературную критику. И вот по причинам цензурным исключительно, шестой том, где должны были быть представлены его дореволюционные критические статьи, настолько был неполным, что там он был дополнен переводами. И Корней Иванович составил седьмой том, вот, куда вошли вот те вещи, которые ему не дали включить в свое собрание. 1968 год. 11 июля. Вчера были у меня Солженицын, Вознесенский, Катаев-младший, Лидия Гинзбург. Солженицын решил не реагировать на публикацию литературной газеты. Говорит, что Твардовский должен побывать на аудиенции у Брежнева с предложением либо закрыть журнал, либо ослабить цензуру. Приходится набирать материал на три книжки, чтобы составить одну. 24 июля. Пришла Софа Краснова с моим шестым томом. Хунвейбины хотят из него изъять статью о Короленко, Шевченко, жену поэта и еще что-то. Заявила, что мои обзоры, предназначенные для этого тома, тоже изъяты. У меня сделался сердечный припадок. Убежал в лес. Руки, ноги дрожат. Чувствую себя стариком, которого топчут ногами. Очень жаль бедную русскую литературу, которой разрешают только восхвалять начальство и больше ничего. 2 августа. Подготовили шестой том к печати и ждем Банецкого вместе с Софой. Они прибыли ровно в 4. Я разложил на столе все статьи из увечного тома. И тут Банецкий произнес потрясающий монолог. Оказывается, я обязан написать предисловие о том, что я долгим, извилистым, сложным и противоречивым путем шел в своей писательской карьере к марксизму-ленинизму и, наконец, пришел к этой истине, что явствует из моих книг «Мастерство Некрасова» и так далее. А в этом томе я печатаю статьи, ошибки коих объясняются тем, что марксизм-ленинизм еще не осенил меня своей благодатью. Эта чушь взволновала меня. Сердце мое дьявольски забилось. И я, наговорив всяких глупостей, прочитал написанное мною предисловие к шестому тому. К моему изумлению, приверженец Маркса и Энгельса вполне удовлетворился моим предисловием и сказал: «Это как раз то, что нам нужно». Обзоры мои остались неприкосновенны. Нужно только выбросить из них упоминание о романе Горького «Мать», «Маман», как игриво выразился Банецкий. 17 сентября. Лида в больнице. С моими книгами худо. Книгу «Вавилонская башня» задержали, хотя она вся отпечатана. 50 тысяч экземпляров. «Чукоккулу» задержали. Шестой том урезали, выбросив лучшие статьи. Из оставшихся статей выбросили лучшие места. «Высокое искусство» лежит с мая, так как требует, чтобы я выбросил строки о Солженицыне. Я оравнодушил, хотя больно к концу жизни видеть, что все мечты Белинских, Герценов, Чернышевских, Некрасовых, бесчисленных народовольцев, социал-демократов и так далее, обмануты. И тот социальный рай, ради которого они готовы были умереть, оказался разгулом бесправия и полицейщины. Комментарий Елены Чуковской. Дело в том, что в этом же 65-м году Корней Иванович работал над комментариями, то есть были сделаны фотокопии всех листов, там сложены, и он последовательно писал. Вот как раз о тех людях, своих современниках, которых он помнил и которых часто нельзя было упомянуть. Я ему помогала, как раз «Чукоккулы». Это рукописный альманах, которым Корней Иванович очень дорожил. Она получила название по фамилии Чуковский и название места, где он жил, Кокола. Название, как говорил Корней Иванович, придумал Репин. И один из рисунков репинских так и подписан – Чукоккала. Это толстая тетрадь, которую он завел в 14 году, и где ему рисовал Репин, его тогдашний сосед. Писал Блок, с которым он сидел на заседаниях, писал Гумилев, Ходасевич, Куприн, Зощенко, там Зинаида Гиппиус. Ну, в общем, столько было имен, которые нельзя было помещать. И дальше можно называть Олеша, написал, между прочим, примерно так. «Стыдно сочинять, мы, 30-летние интеллигенты, должны писать исповеди, а не романы. Важнее всех романов будет Чукоккала». Но этого не случилось, но, тем не менее, Чукоккала сохранила какой-то воздух времени. К сожалению, она вышла впервые после смерти Корнея Ивановича в 79 году. Причем поразительно, что у нас в музее долгое время лежала открытка от читателя, который в 68 году написал Корнею Ивановичу, что Чукоккала была объявлена уже в планах издательства, но не выходила, что вот где же книжка, которая вот должна выйти. И Корней Иванович пишет, что издательство ему пишет, так загружено очередной работой, что при таких темпах Чукоккала выйдет в 79 году, до которого я едва ли доживу. И, как видите, все обстоит благополучно. Вот нам прислали эту открытку. Она вышла в 79 году, действительно. Да, в этом же 65 году было еще одно очень существенное событие. Он на Чукоккалу наклеил такой лист, что этот альманах он дарит мне, и что это моя полная собственность, и я могу с ним все что угодно делать. Но Чукоккала продолжала лежать у него в шкафу, он вообще очень дорожил этим. И я помню, один раз мне позвонили из музея Маяковского и говорят, что, вы знаете, у нас выставка, а там много рисунков Маяковского в Чукоккале. И нам так хотелось поместить рисунки Маяковского из Чукоккалы, но Корней Иванович сказал, что подарил внучке, а внучка ничего не дает. Я говорю, да, конечно, не может быть и речи. Вот, но на самом деле Чукоккала была у Корнея Ивановича. И в это время был снят фильм о Чукоккале тоже. Там она у него лежит на столе. Тогда же я записала на магнитофон вот то, что стало потом вступлением к Чукоккале. Ну, в общем-то, в эти вот годы я, хотя и интересовалась этим, и мне это все было действительно, мне нравились и почерки, и рассказы, и все. Это было интересно, но по-настоящему заниматься Чукоккалой мне пришлось уже после смерти Корнея Ивановича. «Однажды в истории». Корней Чуковский. «Дни моей жизни». Читает Александр Феклистов. 25 сентября. В гости приехала Елена Сергеевна Булгакова, очень моложава. Помнит о Булгакове много интереснейших вещей. Мы сошлись с ней в оценке Владимира Ивановича Немировича Данченко и вообще всего художественного театра. Рассказывала, как ненавидел этот театр Булгаков. Даже когда он был уже смертельно болен, не спал ночами и будил ее, заводил с ней разговор о ненавистном театре. И он забывал свои боли, высмеивая Немировича Данченко. Он готовился высмеять его во второй части романа. 30 сентября. Пришел к убеждению, что моя шестимесячная забастовка из-за требований издательства, чтобы я вычеркнул имя Солженицына из своей книги «Высокое искусство», бесплодна, и что нужно убрать это имя. Сознание этого так мучит меня, что я не мог заснуть, несмотря на снотворные. 1 октября. Правил свои переводы для 6-го тома. Убедился, что я плохой переводчик, ненаходчивый и негибкий. Безумная жена Даниэля. Оставила сына, плюнула на арестованного мужа и сама прямо напросилась в тюрьму. Адвокатша по ее делу и по делу Павлика – истинные герои, губящие свою карьеру. По уставу требуется, чтобы в политических делах адвокаты признавали своих клиентов виновными и хлопотали только о снисхождении. Защитницы Павла и Ларисы заранее отказались от этого метода. С моей книжкой «Высокое искусство» произошел забавный казус. Те редакторы, которые потребовали, чтобы я изъял из книги главку, где говорится о Солженицыне, не подозревали, что на дальнейших страницах тоже есть это одиозное имя. С Конюховой чуть не приключился инфаркт. Я говорил с ней по телефону. Она говорит, это моя вина. Теперь меня прогонят со службы. Что делать? Я сказал, у вас есть единственный выход. Написать мне строжайшее требование, официальное, и я немедленно подчинюсь приказу. Хорошо, говорит она, я пришлю вам такой приказ за своей подписью. 3 октября. Получил известие, что завтра ко мне приедет Шаровер, владелец моего портрета в Иерусалиме. Интересно, каков он окажется? Сегодня, увы, я совершил постыдное предательство. Вычеркнул из своей книги «Высокое искусство» строки о Солженицыне. Этих строк много. Пришлось искалечить 4 страницы. Но ведь я 7 месяцев не сдавался. 7 месяцев не разрешал издательству печатать мою книгу. 7 месяцев страдал от того, что она лежит где-то под спудом, сверстанная, готовая к тому, чтобы лечь на прилавок. И теперь, когда издательство заявило мне, что оно рассыпет набор, если я оставлю одиозное имя, я увидел, что я не герой, а всего лишь литератор. И разрешил наносить книги любые увечья. Ибо книга все же – плод многолетних усилий, огромного, хотя и безуспешного труда. Мне предсказывали, что, сделав эту уступку цензурному террору, я почувствую большие мучения. Но нет, я ничего не чувствую, кроме тоски. Обмозолился. Теперь, когда происходит хунвейбинская расправа с интеллигенцией, когда слово «интеллигент» стало словом ругательным, важно оставаться в рядах интеллигенции, а не уходить из ее рядов в тюрьму. Интеллигенция нужна нам здесь для повседневного интеллигентского дела. Неужели было бы лучше, если бы Чехова посадили в тюрьму? 8 октября. Сейчас ушел от меня известный профессор математики Делоне, дед злополучного Вадима, арестованного за участие в демонстрации на Красной площади и сказавшего, что в течение 5 минут на лобном месте он чувствовал себя свободным человеком и готов платить за это годами неволи. Завтра его будут судить. Рассказал, между прочим, как Сталин заинтересовался историей опричнины, разыскал книгу о ней и спросил, жив ли еще автор книги Смирнов? Ему говорят, жив. Где же он? В тюрьме. Освободить его и дать ему высокий пост. Дельно пишет. Наши ГПУ – это те же опричники. Профессору Делане это рассказывал сам автор книги Смирнов. 9 октября. Комната моя заполнена Юпитерами, камерами. Сегодня меня снимали для Чукоккалы. Так как такие съемки ничуть не затрудняют меня, и весь персонал очень симпатичен, я нисколько не утомлен от болтовни перед камерой. Это гораздо легче, чем писать. Я пожаловался режиссеру Марьяне, что фильм выходит кособокий. Нет ни Мандельштама, ни Гумилева, ни Замятина. Так что фотокамера очень стеснена. Она сказала, да здравствует свобода камеры. Одиночный, тут же отозвался Дмитрий Федоровский, оператор. Я так обмозолился, что уже не чувствую ни гнева, ни жалости. Восемнадцатое октября. Вчера вечером приехал Солженицын. Я надеялся, что он проживет недели две. Он приехал всего на сутки. Глаза ясные, но на моложавом лице стали появляться морщины. Жена его, Наташа, работающая в исследовательском институте в Рязани, вдруг получила сигналы, что не сегодня-завтра ее снимут с работы. Уже прислали какого-то сладенького ученого, которого прочат на ее место. Через час после того, как он уехал из своей деревенской избы, сосед Солженицына увидел какого-то высокого субъекта, похожего на чугунный памятник, который по-военному шагал по дороге. Сосед приблизился к нему и сказал: «Уехали». Тот слов не слышал, но через минуту спросил: «Когда?» «Да около часу, не больше». Незнакомец быстро повернул, опасливо поглядывая на собаку. Сосед за ним. На опушке стояла машина невиданной красоты. У машины стояли двое, обвешанные фотоаппаратами и другими какими-то инструментами. Все это Солженицын рассказывает со смаком, но морщины вокруг рта очень тревожны. Рассказывает о своих портретах, помещенных в журнале «Тайм». «Я видел заметки о себе в «Тайме» и прежде, но говорил, нет того, чтобы поместить мой портрет на обложке. И вот теперь они поместили на обложке целых 4 портрета. И нет ни одного похожего». Вечером пришел к нему Борис Можаев и прочитал уморительные сцены из деревенской жизни. Сегодня чуть свет, Солженицын уехал. 2 ноября. Вечером от 6 до 11 Евтушенко. Говорит, что со времени нашего вторжения в Чехию его словно прорвало. Он написал бездну стихов. Прочитал 5 прекрасных стихотворений. Я всегда говорил, что он та игла, которая прикасается к самому больному нерву в зубе. Он ощущает жизнь страны, как свою зубную боль. «Я ей богу же, лирический поэт», — сказал он. «А почему-то не могу не писать на политические темы, будь они прокляты». 1969 год. 6 марта. Вчера попал в больницу. 16 июня. Вчера внезапно приехал с женой Солженицын. Расцеловались. Обедали на балконе. Погода святая. Сирень расцвела у нас необыкновенно щедро. Кукушки кричат веселее, чем обычно. Деревья феноменально зеленые. Солженицын пишет роман из времен Первой мировой войны. Весь поглощен им. Но сейчас почему-то не пишется. Мне очень легко писать то, что я пережил. Но сочинять я не могу. Жена подтверждает, когда у него застопорится работа, он становится мрачен, раздражителен. Жена Наташа ведет его архив. 19 папок. Одна папка почетных званий. Он ведь академик, избранный какой-то из литературных академий Парижа, а также почетный член Американской академии. Жена благоговейно фотографирует ту крохотную дачку, где живет Солженицын, все окрестности. И как он собирает грибы, и как он пишет в саду за вкопанным в землю столом, и как гуляет над рекой. Фото цветные. Она привезла с собой около 50 в коробке. Корней Иванович пишет в дневнике о многих лицах. И, в частности, в последние годы он сблизился с Евтушенко. Хотя познакомились они, по-моему, в 67-м или 68-м году только. Я помню, как перед тем, как ехать к Евтушенко, который тоже жил в Переделкино, Корней Иванович сложил такую гору его книг и все читал. К чему я отнеслась с удивлением, а я перед этим прочла стихи Евтушенко, где были такие строки: «Горе ложит руки мне на плечи». И говорю, что ж ты вот столько книг читаешь, когда вот у него такие строчки. Но, тем не менее, Корней Иванович прочел все эти, значит, книги, поехал, познакомился с Евтушенко. Он ему очень понравился, они подружились. В это время он издал свою автобиографию, как раз Евтушенко, за границей. И временно попал в какую-то немилость. И я помню, что Корней Иванович, сочиняя последние свои загадки, посвятил Пете Евтушенко, сыну, для того, чтобы имя Евтушенко появилось в печати. Но это были какие-то такие временные трудности, но они были. Евтушенко часто приходил в последние годы к Корнею Ивановичу, и после его смерти посвятил ему свое стихотворение «Паруса». Оно напечатано частично в «Чукоколе», которое кончалось словами, что даже смерть от тебя отступается, если кто-то из добрых людей в добрый путь отправлялся под парусом хоть какой-то странички твоей. Но, в общем, последние годы вот их связывало большой взаимный интерес, я бы сказала. Вот уже 14 сентября 1969-го. Мне хочется записать об одном моем малодушном поступке. Когда в 30-х годах травили Чуковщину и запретили мои сказки, и сделали мое имя ругательным, и довели меня до крайней нужды и растерянности, тогда явился некий искуситель, кажется, его звали Ханин, и стал уговаривать, чтобы я публично покаялся, написал, так сказать, отречение от своих прежних ошибок и заявил бы, что отныне я буду писать правоверные книги. Причем дал мне заглавие для них «Веселые колхозии». У меня в семье были больные, я был разорен, одинок, доведен до отчаяния и подписал составленную этим подлецом бумагу. В этой бумаге было сказано, что я порицаю свои прежние книги «Крокодила», «Мой Дадыра», «Федорина горе», «Доктора Айболита». Сожалею, что принес ими столько вреда, и даю обязательство отныне писать в духе соцреализма и создам «Веселую колхозию». Казенная сволочь Ханин, торжествуя победу над истерзанным больным литератором, напечатал мое отречение в газетах, мои истязатели окружили меня и стали требовать от меня полновесных идейных произведений. В голове у меня толпились чудесные сюжеты новых сказок, но эти изуверы убедили меня, что мои сказки действительно никому не нужны, и я не написал ни одной строки. И что хуже всего, от меня отшатнулись мои прежние сторонники, да и сам я чувствовал себя негодяем. И тут меня постигло возмездие. Заболела смертельно Мурочка. И с той поры раз навсегда взял себе за правило не поддаваться никаким увещаниям омерзительных ханиных, темных и наглых бандитов, выполняющих волю своих атаманов. 11 октября. Прочитал журнал «Спутник». Те молодцы, что составляют этот дайджест, изображают советскую Россию в таком привлекательном виде, что невольно думаешь: «Эх, хоть бы одним глазком повидать эту страну». 16 октября. «Слабость, как у малого ребенка», хотел я сказать, но вспомнил о правнуке Митяе Чуковском и взял свои слова обратно. Митяй, которому сейчас 10 месяцев, феноменальный силач. В январе 2000 года ему пойдет 32-й год. В 2049 году он начнет писать мемуары. Своего прадеда, небезызвестного в свое время писателя, я не помню. Говорят, это был человек легкомысленный, вздорный. Однажды в истории. Частная версия прошлого. Корней Чуковский. «Дни моей жизни». Страницы дневника писателя. Комментарий Елены Цезаревны Чуковской. Читал Александр Феклистов. «Однажды в истории». Документальный проект «Радио России Культура». Письма, документы, воспоминания. «Радио России Культура».